Эти гиены и пусть. Мертвые пустоши днем, охота начнется лишь ночью, да. Хищники полностью ждут, надеясь выиграть заочно. Точили клыки все острее, я разрубаю вас клочья. Сердце безумно зверей, не пропаду, знает точно. По ветру словно летит непрерывное соло. Накрыл волной, не сдержит такого стенданки, не в сетке в голову. Джордан, твиттер, фолловлю. Видишь мой путь, саванна, я грешен, иду спотыкаясь, как прежде, фулл экшен, не страшно. Угольно-черные стаи, их больше числом, но мы побеждаем. Эти гиены и пусть. То ли болели дождем, то ли полная засуха. Кто-то картину кистью, но моя пером с размаха. Очень все просто, вроде монета. Из двух сторон, в тени от деревьев пестрых виден только микрофон. Мрак и туман по ночам окутана долина света. Не верю лживым речам, легче ветра, словно эхо это. Не разобрать издали, кроме животного смеха. Даже не лает их псов, а вязкая паутина бреда. Будет жить до рассвета слово мое из правды. Иду по дороге из пепла, сгорая ярким огнем, жизнью черно-белого цвета, путая ночь с днем. Эти гиены и пусть. Привычней ночью, чем днем, ты в моем мире хоть не признал. Привычней свет от луны, хоть о солнце бывало мечтал. Бывало не думал куда, бывало бежал. Давало мне силы это, я побеждал. Ночь для вендетты, кровавый последний бал. Слышишь шаги за спиной, да я стал чуть ближе, ближе. Ты не учуешь, что будет, а я уже это вижу, вижу. Бежать бесполезно, знаешь, в этой глуши. Жертву не я, тише, тише, не кричи. Эти гиены и пусть.